демоны. Проводив своим внимательным взглядом дочь, которая усиленно пыталась понять то, что именно сейчас ей объясняла ее мать, Харинга задумчиво хмыкнула через свой острый клык, по которому провела розовым язычком. Выслушав объяснение своей собственной младшей дочери, демоница понимала то, что ситуация далека от идеала. Этот парень действительно сумел заинтересовать молодую княжну своим упрямством и непринятием ее красоты. Естественно, что девушке было сложно понять то, что по какой-то причине этот парень совершенно не реагирует на нее. Особенно поразил демоницу рассказ о том, как она находилась возле этого парня практически в голом виде. Ведь тогда, после нападения измененных оборотней, ее верхняя часть одежды была превращена в лохмотья. Но даже голое тело молодой девушки не повлияло никак на этого парня. Это было странно, особенно с учетом того, что после боя, в крови любого разумного должна была клокотать ярость и желание схватки. Очень часто такие желания резко переходили в похоть. Именно благодаря этому, суккубы и могли подчинять себе даже тех, кто их побеждал. Ведь тогда, когда противник, победивший суккуба, видел перед собой желанное и доступное тело женщины, он набрасывался на нее, чтобы закрепить свою победу. В результате, победа превращалась в поражение, ведь суккубы в этой ипостаси были непобедимы. Они могли доставить удовольствие кому угодно и любым возможным способом. Потому что самым слабым местом любого разумного существа было именно удовольствие. Стоило только суккубу добраться до этого места в общении с противником, как его противник уже гарантированно проигрывал схватку. Демоница вспомнила то, сколько ей трудов стоило расколоть тот самый каменный панцирь, в который было одето сердце древнего вампира. Да, тогда он оказался хитрее ее и сумел заточить Харингу в клетку, после чего принялся делать с ней различные опыты. Какие-то из них были приятными, какие-то не очень. Но девушка понимала то, что ей нужно вырваться из этой клетки. А это было возможно только в том случае, если она сумеет победить своего врага. Сила и хитрость в этом вопросе не помогли. Тогда она попыталась использовать самое последнее средство – любовь. Со временем, ей удалось добраться до сердца древнего вампира и завоевать его. Только теперь, все было немного иначе. Суккуб проиграла свою битву, стала его рабыней. Поэтому она старательно выполняла свои супружеские обязанности, пользуясь теми возможностями, которые он ей позволял. Ведь она действительно его любила. А как можно не любить того, кто сильнее тебя, хитрее и гораздо умнее? Ведь ее муж сумел вовремя понять опасность того, что происходит, когда архидемон перевоплотилась в боевую ипостась. Более того, он успел поймать ее в ловушку, пока она не натворила дел. Мало кто знал, что ему стоило сейчас, когда она в кабинете напала на него с требованием предоставить ей то, чего она была лишена 70 лет, приказать ей прекратить все это, и она бы ему подчинилась. Хотя ей было бы и неприятно, но факт оставался фактом, древний вампир пошел у нее на поводу, позволив ей расслабиться, ведь он тоже ее любил, и это было главной ее победой в жизни. Ну, если не считать две маленькие победы, которые сейчас шушукались где-то за дверями кабинета отца. Ради этих девочек она была готова на все, и сейчас ее очень раздражало то, что одна из ее дочерей по какой-то причине стала зависима от человека. Вдумайтесь в это слово, она зависит от человека, не от вампира, не от демона, от человека. Да, Харинга знала о том, что ее муж подозревает этого парня в том, что он имеет отношение к какой-то из долгоживущих рас. Слишком необычен этот парень, все возможно в этом мире. Но проблема была в том, что пока она не знала подобных подробностей, в ее душе бушевала ярость. Она ее не показывала, так как ее муж был против. Но факт оставался фактом, кровь архидемона требовала от нее наказать этого наглого человечка, посмевшего сопротивляться ее дочери. А кровь суккуба требовала у нее сделать из него раба. Только проблема была в том, что она не могла вмешиваться в подобное, ведь это был выбор ее дочери. А значит, попытавшись устроить на него охоту, Харинга может расколоть семью, перейдя дорогу собственной дочери. На это она пойти не могла. Радовало только то, что девочка наверняка будет не одна, ведь старшая сестра не оставит ее в беде. Точно так же, как Сиара не оставила свою старшую сестру в беде, когда та попала в этот проклятый кристальный саркофаг. Раздумывая над событиями этих 70 лет, которые она отсутствовала, демоница пыталась понять, что ей нужно делать дальше. Сейчас, когда она узнала то, что у ее дочерей есть доступ к поисковику, который очень хорошо ориентируется в проклятой пустоши. Женщина думала в первую очередь не о том, как усилить собственную семью. Да, камни крови были необходимы для вампиров, но для нее в этом не было никакого смысла. Конечно, таким образом она бы усилила собственную семью и смогла бы защитить своих дочерей. Но ситуация осложнялась тем, что она была все-таки архидемоном и отлично помнила про то, какая ситуация сейчас развивалась в мире демонов, куда когда-то, 5000 лет назад ушли остатки ее расы. Ведь не зря же они все это время пытались прорваться в этот мир. Они искали что-то, что должно было дать власть тому, кто найдет этот предмет. По сути, это была корона. Странная и непонятная корона, которая должна была дать любому представителю ее расы огромную силу. Когда-то с помощью этого артефакта представители ее народа пришли в этот мир. Этим артефактом владел самый могучий архидемон их расы, который хотел только крови и завоеваний. Но натолкнувшись на противодействие местных магов, демоны были вынуждены отступить. Но этот архидемон потребовал то, чтобы на поединок с ним вышел тот, кто считает себя вправе хозяйничать в этом мире. Так было принято у демонов, вызвать на поединок того, кого ты хочешь уничтожить. Если ты победишь, то тогда этот противник и все его имущество переходит под твою руку. А если нет, то тогда ты становишься слугой или рабом того, кому ты проиграл. Это обычаи и законы их народа. Поэтому этот архидемон совершенно не ожидал того, что он проиграет тому, кто выйдет против него. А против него вышел тот, кто выглядел обычным человеком, но оказался могучим магом. Этот маг не дал архидемону ни единого шанса. Огромные волны пламени обрушились на противника, сминая и уничтожая его. И даже его боевая ипостась, в которой он считался непобедимым, не помогла. Хуже всего было то, что этот древний маг оказался еще и драконом. Это были давние враги демонов, которых они опасались. Хотя у некоторых демонов была боевая ипостась в виде драконоида. Говорили, что где-то внутри них течет кровь всех драконов, которых когда-то удалось победить хитростью. Но силой тягаться с драконами демоны не могли. Даже несмотря на свой могущественный артефакт, они просто проиграли. И тогда этот дракон приказал им жить. Жить там, где он им укажет. У демонов не оставалось другого выбора. Как подчиниться тому, кто завладел короной, дающей огромную силу представителям их расы? Для других представителей рас эта корона просто не нужна. Ведь она усиливала внутри демоническую сущность. Усиливала боевую ипостась. Именно ради этого артефакта демоны, которым пришлось бежать с этого мира во время войны богов, время от времени возвращались сюда. Они пытались проникнуть на территорию проклятой пустоши, чтобы найти этот артефакт. Ведь именно там происходило главное сражение. И именно там пропал этот артефакт. По крайней мере, в этом были уверены архидемоны, которые посылали все новых и новых бойцов на поиски этого артефакта. Молодая демоница попала в этот мир именно для того, чтобы обрести свободу. Ее собирались выдать замуж за одного из архидемонов. В данном случае отец Харинги смотрел на силу будущего жениха, а не на привязанности и желания собственной дочери. Девушка знала из архивных записей о том, что тот архидемон, который наденет этот артефакт, навсегда обретет свободу, оборвав все связи, которые могли заставлять подчиняться старшим демонам своей семьи. А тем более, такой демон мог стать хозяином собственного домена. Сейчас женщину уже не интересовало подобное, ведь как жена для архидемона она была уже никому не нужна. Все архидемоны, которые могли поинтересоваться ее судьбой, знали о том, что у нее есть семья, и в этом для них был один огромный минус. Тот, кто хотел бы ее заполучить, должен был бы появиться в этом мире, а здесь очень отрицательно относились к представителям ее народа. Харинге тогда еще повезло, когда она наткнулась на своего будущего мужа. Другой бы на его месте убил бы демона, или же распотрошил на различные составляющие для изучения. Он же предпочитал изучать своего врага сначала в живом виде, чем женщина и воспользовалась. Сейчас она, конечно, не сожалела о том, что произошло, но информация о том, что есть шанс получить этот артефакт, все-таки заставил ее нервничать. Хотя она и старалась не показывать своей заинтересованности подобным, в присутствии своей семьи, ведь тогда еще неизвестно, что подумает ее муж. Вдруг он решит, что она решила его предать. Этого Харинга не могла себе позволить, ведь она действительно любила его и своих дочерей. Но заполучив в свои руки этот артефакт, она могла бы получить свободу от всех демонов, а ее семья поднялась бы на уровень отдельного домена. Многие демоны, которые могли бы попытаться проникнуть в этот мир, были бы вынуждены сначала спросить у нее на это разрешение. В этом случае Харинга наконец-то смогла бы встретиться со своими родственниками, особенно со своей младшей сестрой, по которой очень сильно скучала. Девочка была еще сильно молода, чтобы ее выдавать замуж, но по крайней мере ее отец не скрывал того, что собирается с помощью своей младшей дочери заполучить очень сильного и могущественного зятя, архидемона. Точно такая же судьба когда-то ожидала и Харингу, которая от нее сбежала, старательно пытаясь найти свою свободу. Хотя эта свобода, которую она обнаружила, и оказалась новой клеткой, но в этой клетке она находилась сама и с радостью. Ведь демоница отлично понимала то, что вампир не станет ее удерживать, если она захочет уйти. Но дело в том, что она не хотела уходить. Зачем это делать, когда здесь находятся те, кто держит тебя за сердце? Именно это сердце и заставляло женщину часто поступать так, что считалось бы нелогичным среди представителей ее расы. Но, по крайней мере, благодаря этому у нее было счастье. Она имела собственную семью, которую захотела сама, не ту, которую бы ей навязали. И в этом было ее счастье. Поэтому она собиралась сделать все возможное, чтобы удержать это ощущение и защитить его от любых попыток разрушить. Этот парень, про которого демоница узнала от младшей дочери, пытался сделать подобную глупость. Да, кто-то мог бы сказать, что он не делал ничего подобного, ведь он просто игнорировал ее дочь. Да, игнорировал. И в этом было оскорбление для суккуба. Ведь, по своей сути, демоны, суккубы являются охотниками. И если они видят какую-то дичь, которая не дает себя поймать, инстинкт охотника захватывает все существо этого демона. И суккуб идет на все, чтобы получить желаемое. Он может пойти даже на рабство, лишь бы добраться до своего объекта желания. Женщина отлично понимала, что своей дочери она не желает подобной судьбы. Она не хотела, чтобы ее дочь становилась чьей-то рабыней, а люди иначе с ней обращаться не будут. Ведь Харинга знала не понаслышке, что люди очень нетерпимо относятся к тем, кто не похож на них, особенно к представителям таких видов, как вампиры или демоны. Если они узнают, что в Сиаре течет еще и кровь демона, то можно ожидать просто огромных неприятностей для девушки. По крайней мере тогда, когда она будет находиться на территории империи, ведь там сильны законы людей. Да, Нурат рассказал уже своей жене о том, что ему удалось заключить мирный договор. Более того, выяснилось то, что это самый дворянин сейчас владеет землей, которая граничит с территорией княжества. И теперь высшим вампирам их гнезда приходится охотиться за дикими вампирами, которые пытаются прорваться на территорию этого графства. Все это делалось для того, чтобы не допустить межгосударственного скандала. Кроме того, таким образом великий князь демонстрирует добрососедские отношения к этому дворянину, который столько сделал для их семьи. Все это было понятно и объяснимо. Но демоница не понимала главного. Она не понимала того, почему этот парень до сих пор, фактически 2 года, может спокойно сопротивляться очарованию ее дочери. Ведь если в старшей дочери больше говорили инстинкты архидемона, воина, то в младшей были именно черты суккуба. И этот суккуб ничего не мог сделать со своей дичью. Это настораживало. Ведь женщина отлично знала, что люди очень подвержены эмоциям, особенно эмоции похоти. Достаточно было им продемонстрировать доступность желанного тела, и они были готовы на все, чтобы получить его. А тут, этот парень, даже после боя, не пожелал взять то, что могло быть его по праву сильного. Он мог овладеть девушкой, которая не смогла бы ничего сделать, но он просто прошел мимо. Неужели он не обращает внимания на женщин? Внезапно мелькнула страшная догадка в голове демоницы. Конечно, это легко проверить, достаточно подослать к нему людей, которые специально для этого приспособлены, если так можно сказать. Некоторые дворяне позволяют себе подобное увлечение, ведь они специально возле себя держат женоподобных мальчиков. Но это было немножко странно и нелогично. Хотя убедиться в том, что происходит, демоница очень хотела. Ведь если все так, как она подозревает, то тогда ее дочери там просто нечего делать. Харинга сама не позволит своей дочери так позориться. Да и дети от такого мужа ей просто не нужны. «Дорогая, еще немножко, и ты начнешь ломать мебель». С тихим смешком сзади раздался голос ее мужа, который, сделав 2 шага вперед, обнял женщину. «Прекрати сама себя накручивать. Я отлично понимаю твои волнения и тревоги. Но поверь мне, твои дочери уже достаточно взрослые, чтобы иметь возможность самим за себя постоять, когда они только успели вырасти. Привычно уютно умастившись на руках своего мужа, проворчала демоница, пряча свое лицо ему в шею. «Ведь совсем недавно они были такими маленькими, какими беззащитными. Я боюсь за них. Дорогая, можешь не беспокоиться, они сами кого хочешь порвут на ленточки», — усмехнулся древний вампир, словно убаюкивая свою супругу. «Если будет нужно, я сам вмешаюсь. Только, пожалуйста, постарайся сдерживать себя. Особенно не хотелось бы, чтобы ты отпугнула этого странного дворянина. Если он действительно знает то, где находится источник магии крови, как ты подозреваешь, то его знаниям просто нет цены. Кроме того, он уже даже сейчас может претендовать на звание дворянина в нашем княжестве. Ты сама помнишь правила. Наличие камня крови в роду дает такому существу право иметь собственное имущество и собственное гнездо. В данном случае я не могу ничего сделать, особенно если он попытается на это претендовать. Но в данном случае, нам нужно подождать результатов охоты на него наших дочерей. Ты знала, что Анилия тоже попытается выяснить то, что из себя представляет этот парень. Она заявила, что не оставит свою младшую сестру в руках какого-то человека. Это было несложно предугадать. Тихо хмыкнула Харинга, закрыв глаза и расслабленно прижавшись к телу своего мужа. «Ведь она моя дочь, а значит, чувствует дичь, которая может привлечь ее внимание. А я тоже был для тебя дичью», — тихо усмехнулся древний вампир, медленно поднимая жену за подбородок. «Ты тоже считаешь, что я проиграл? А ты хочешь сказать, что нет?» Демоница тихо вздохнула, проведя кончиком языка по шее древнего вампира. «Если ты скажешь, что не проиграл, то я сейчас начну доказывать тебе обратное. Я боюсь, что мне понадобится довольно много времени, чтобы успокоиться. Так что хорошо подумай». Рассмеявшийся вампир был вынужден признать свое поражение, ведь иначе она бы просто не успокоилась. Сейчас им нужно было обсудить очень много проблем, возникших в семье. И одной из главных проблем был тот самый долг жизни, который теперь висел над ними, как какая-то грозовая туча. Несмотря на все свое нежелание сталкиваться с этим человеком или идти на у него на поводу, Харинга была вынуждена признать то, что у нее просто нет выбора. Ведь этот парень действительно спас обеих ее дочерей и теперь имел право потребовать от их семьи все что угодно. Даже если он захочет не только дочерей, но и саму демоницу, древний вампир не сможет ничего ему противопоставить. Были правила, те самые правила, которые когда-то установил сам древний вампир. И если они их нарушат, то грош цена чести их собственной семьи. Хотя все говорило о том, что этот странный человек не хочет иметь ничего общего с их семьей. И именно в этом была самая большая странность. Ведь у него была возможность получить не только помощь и семейные узы от семьи великого князя Нурода. Но по какой-то непонятной причине этот молодой человек предпочитал всего добиваться сам. Древний вампир рассказал своей жене о том, как этот парень из безземельного дворянина очень быстро стал свободным графом. Она тоже посмеялась, превосходно понимая план императора, с помощью которого он обезопасил свои границы с территорией княжества Корион, сделав здесь отдельное графство и назначив этого парня хозяином этой территории. Ведь теперь великий князь был обязан предпринять какие-то меры, чтобы лишний раз не нервировать своего соседа, перед которым у его семьи просто невероятно огромный долг. Но ситуация осложнялась тем, что он был человеком. По крайней мере, так и считали вампиры. Если он был простой человек, то жить ему осталось не так уж и долго. Да, демоница слышала о том, что люди, маги, живут немного дольше. Они могут жить до 300 лет, но это тоже очень мало, особенно по меркам демонов. Девушка помнила, что ее отец, архидемон и владыка домена, до ее рождения уже насчитывал около 10 тысяч лет жизни. Поэтому она отлично понимала то, что ее дочерей ждет очень сильное разочарование, если он действительно человек, ведь он тогда не проживет больше 250-300 лет. И то это с учетом того, что он будет магом, который практикует магию природы и магию жизни. Хотя демоница и не понимала странного названия «абсолютный маг», что это могло означать. На ее тихий вопрос муж тяжело вздохнул и принялся рассказывать то, чем опасны такие маги. Узнав про то, что этот маг может стать сосудом для аватара любого бога, Харинга вздрогнула, сразу вспомнив про войну богов. Тогда аватаров было 5, и они нанесли страшное поражение всем расам, с которыми столкнулись. Одной из таких рас была ее родная раса демонов, и сталкиваться с такой сущностью, с которой не смогли справиться самые сильные архидемоны ее народа, женщина просто не хотела. Это было опасно, но именно поэтому она и понимала сейчас стремление ее мужа заполучить в свои руки этого странного мага. Если он действительно был так ценен, что ради него устроили целую охоту представителей эльфов, дроу и вампиров, то он должен был принадлежать только ее семье. В этом демоница не сомневалась, и это не подвергалось сомнению со стороны кого бы то ни было. С виду сохраняя расслабленность, внутри себя демоница твердо решила то, что если ее дочери не справится с этим парнем, то в дело вступит и она сама. Даже если ей придется предпринять самые страшные шаги, на которые только могла пойти дочь архидемона, она достигнет своего, и этот маг будет принадлежать ее семье. Руины. Ярости существа не было границ. Странный вор, пробравшийся однажды на его территорию, снова вернулся и, как и прежде, посмел разрушить ковер смерти, который старательно выкладывало существо. Кроме того, этот вор имел наглость разрушить и то заграждение, которое создало существо для таких наглецов, выложив останки таких же умников перед проломом стены, которую должна была защищать. Этот вор продолжил свое гадкое дело, спрятавшись на территории города, но существу входа туда не было, несмотря на все его желания. Что-то не пускало его, и это что-то находилось в городе. Однако это существо чувствовало разницу между тем временем, которое было до появления этого странного вора, и после того, как он проник на территорию города. Несмотря на то, что существо продолжало ходить под стенами, не подпуская к этому месту посторонних, оно чувствовало изменения. Это было словно изменения в окружающем воздухе. Появлялись какие-то запахи, а потом исчезали. Так вот, сначала один из самых мощных запахов, который шел из-за стены, внезапно исчез. Словно там пропало что-то такое, что придавало этому месту своеобразный аромат. Судя по всему, этот вор добрался до чего-то очень важного, и это знание рассердило существо еще больше. Потом, буквально следом, пропал еще один запах, который также начал усиливаться после пропажи первого запаха. Неужели все это были последствия появления на территории этих развалин того самого вора? Ответить на этот вопрос существо не могло. Достаточно было того, что у него возникло много проблем. В последнее время появилось много различных существ, которые по какой-то причине пытались проникнуть на его территорию. И среди них было достаточно таких, которые могли бросаться различными магическими плетениями или пытаться как-то убить существо. Они буквально целыми отрядами рвались к стене. Да, убивая их, существо усиливало себя. Но факт оставался фактом, их стало слишком много. Раньше их столько не было, поэтому существо начало пользоваться любой свободной минутой, чтобы иметь возможность создавать какие-либо ловушки или заграждения для того, чтобы такие враги не могли спокойно пройти к стенам города. А если и прошли, то убежать назад быстро тоже не могли бы. Хотя надо сказать, что в последнее время охота на этих существ для костяного существа стала гораздо интереснее. Ведь они были хитрее, чем обычные твари, проникающие на эту территорию. Самое интересное было в том, что вслед за этими двуногими ворами появлялись и другие твари. Твари, видимо, шли по их следу, надеясь поживиться мясом. Но делиться своей добычей это существо не собиралось, ведь оно само добывало то, что хотело поглотить. А останки этих наглых существ, которые продолжали заниматься воровством, выкладывало перед той самой стеной, в надежде на то, что вор, если будет возвращаться из города, рано или поздно на них наткнется. Главная загадка этой ситуации была в том, что этот вор как-то странно и незаметно сумел проникнуть через территорию существа. Только потом оно поняло, что было практически рядом возле него, но по какой-то причине оно не почувствовало этого вора. Создавалось впечатление, что выучил свои ошибки прошлого посещения, когда ему приходилось убегать сломя голову. Именно поэтому существо и намеревалось все-таки поймать этого странного вора. Если у него была защита от обнаружения, то существу нужно было получить эту защиту, ведь тогда оно сможет нападать на своих врагов, пользуясь этой же незаметностью, которую старательно использовал этот вор. Но для этого надо было сначала его поймать. Старательно устраивая многочисленные ловушки, существо все больше и больше старалось создать вокруг непроходимые территории, чтобы враги могли двигаться только там, где существо сможет их атаковать. Ведь оно уже столкнулось с тем, что некоторые из этих двуногих старательно пытаются заманить его под тень хищных деревьев, которые совершенно не соображают то, на кого нападают. Ведь им достаточно того, что что-то или кто-то вторгся в их территорию, а значит его нужно атаковать. Все это было глупо, особенно в отношении того, что костяная броня существа не могла быть пробита шипами этих хищных деревьев. Если к этому еще добавить и то, что никакой живой ткани внутри существа не было, то становилось понятно, что все эти различные яды не могут принести никакой пользы для деревьев, но они просто отвлекали существо от его охоты за двуногими ворами. Поэтому костяное существо и хотело выманивать этих наглецов на открытое пространство. По крайней мере там, его ничего не будет отвлекать от убийства этих наглых и хитрых существ. Но также иногда попадались и дикие существа, которые охотились за этими двуногими. Не так давно на территорию костяного существа зашли какие-то два монстра, похожие на того самого жука, с которым когда-то столкнулось существо. Тогда оно еще ходило на двух ногах, и поэтому той твари удалось нанести ему довольно серьезные травмы. В этот раз им противостояло уже измененное существо, которое могло справиться и не с таким противником. Хотя мощные удары хвостов этих тварей едва не разбили ее панцири и не разорвали само существо половинки. Подобного развития ситуации существо себе не желало. Именно поэтому постаралось изучить трупы этих монстров, прежде чем их усвоить. Теперь оно также имело довольно прочный панцирь, но также и гибкое тело, которое позволяло ему передвигаться словно огромные многоножки. А многочисленные хвосты могли атаковать одновременно нескольких противников. Раньше эти хвосты были немного короче, и таким образом существо не могло доставать своих врагов на большой дистанции. Но изучив тела этих монстров, существо научилось делать так, чтобы сегменты ее хвостов выдвигались друг из друга. Таким образом, хвосты удлинились почти в 3 раза, и соответственно площадь поражения существа увеличилась. Это было очень удобно, существо уже убедилось в подобном. Ведь при первом же столкновении с другими ворами, существо начало атаковать их своими хвостами. Не ожидавшие подобной гибкости от костяной структуры тела, двуногие очень быстро погибли. Один даже не успел добежать до деревьев, под которыми надеялся скрыться. Брошенный ему в спину костяной шип пронзил его. Это было тоже одно из новых приобретений боевых свойств костяного существа. Оно могло при помощи мешка, в который набирался воздух, выстреливать костяные иглы. Несмотря на отсутствие яда и магии на этих иглах, было достаточно того, что они могли спокойно пробить дерево. Доспехи этих двуногих, которые они носили на себе как хитиновый панцирь носят жуки, не могли противостоять подобному удару. Поэтому этот беглец распластался по ближайшему дереву, к которому его прибило таким странным шипом. Убедившись в действенности нового оружия, существо постаралось вырастить себе еще пару таких приспособлений, так как одним таким шипом атаковать противника было немного проблематично. Ведь лишившись его, существо не сможет атаковать противника повторно. Кроме того, существо поняло самую главную проблему, которая не позволяла ему сохранить ковер смерти в порядке и безопасности. Дело в том, что рисунок этого ковра состоял не только из костей, там были различные примеси, ради которых эти воры старательно уродовали ковер, поэтому существо решило принять меры. Оно начало выбирать из ковра эти примеси и складывать их отдельно. Тогда у воров будет гораздо меньше времени для того, чтобы успеть хоть что-то украсть. Когда они не смогут трогать ковер смерти, так как там не будет никакой в примеси, которые могут их привлечь. А обнаружив все эти примеси немного в стороне, воры тут же потеряют над собой контроль, так как они приходят сюда именно за этим. Существо уже убедилось в том, что жадность очень часто закрывает глаза и лишает осторожности этих разумных. Заметив то, что они по какой-то причине называли сокровищами, в одной куче, эти двуногие воры бросались к ней, пытаясь все это забрать. Соответственно, они не успевали обратить внимание на то, что попали в ловушку. Убедившись в действенности подобного способа, существо решило собрать все эти примеси в одном месте и таким образом привлекать к этому месту всех воров. Ведь эти примеси действительно чувствовались на расстоянии, и все эти воры летели к этим примесям, словно мотыльки на огонь ночью. И так же как от огня мотыльки, они погибали там, только не огонь их убивал, а существо, которое терпеть не могло воров. Зато теперь ковер смерти, который существо старательно выстилало и поправляло, никого из этих воров абсолютно не интересовал, и в данном случае существо могло быть спокойно. Ковер никто не нарушит, а эта огромная ловушка, в которую превратились все эти примеси, станет той самой приманкой, которая все-таки привлечет к себе того необычного вора, которого так ждало существо. Внезапно, в пространстве что-то изменилось, и существо напряглось. Это что-то приближалось. Приближалось с той стороны, откуда обычно приходили воры. Подготовившись к столкновению с врагом, существо решило, что в этот раз оно использует все свои возможности. Ведь враг был настолько силен, что существо чувствовало его даже на таком расстоянии. Внезапно, оно почувствовало узнавание. Перед ним был тот самый вор. Ярости существа не было границ, ведь этот вор уже дважды сумел избежать его мести. Внезапно, бросившееся вперед, существо резко остановилось. Что-то заставило ее остановиться и не приближаться к этому вору, который спокойно двигался вперед. Попытавшись дернуться, существо ощутило то, что ее останавливают. Причем останавливают так, словно этот кто-то был ее собственный создатель. Неужели этот вор имел какое-то отношение к созданию существа? Если все так, то тогда становилось понятно то, как этому вору удавалось избегать с ним столкновения. Ведь он просто мог приказать существу отойти в сторону. Но почему тогда в первый раз он от него убегал? Неужели этот, так называемый, вор просто играл с существом? Медленно двинувшись вперед, существо вышло на открытое пространство, которое заранее создало для того, чтобы перехватывать воров. Тот, кого оно считало необычным вором, стоял сейчас именно там. Стоял и просто не двигался. Медленно и аккуратно существо обошло его по кругу, понимая то, что сейчас ему не позволено будет напасть. Было заметно, что тот, кого оно считало вором, сейчас разглядывает его, словно наслаждаясь тем видом, который открылся его глазам. Странность была в том, что он также был двуногим. Но даже вне зависимости от этого, существо чувствовало от него исходящую силу. От него, или же от того предмета, который он держал в руке. Судя по всему, этот чужак действительно был тем, кто сейчас мог считаться хозяином и создателем существа. Медленно двинулись вперед, существо наклонило голову, явно показывая тому, кто сейчас имеет над ним власть, что оно признает это. «Я назову тебя Химера». Раздались странные звуки от этого чужака, который теперь был хозяином для костяного существа. «И ты должна будешь охранять это место, пока я не заберу тебя отсюда. Здесь ты не останешься, так как у меня много планов на тебя». Хотя существо почти ничего не поняло, но одно движение, которое сделал хозяин, заставило затрепетать что-то внутри его бронированного тела. Он погладил бронированную голову существа. Зачем он это сделал? Даже если он это сделал просто так, существо было бы радо этому. Ведь оно чувствовало от этого хозяина то, что он не собирался бросать его здесь. А имя Химера давало возможность существу расти и дальше. Особенно, если учитывать то, что по эмоциям хозяина существо поняло то, что ему предстоит много работы. В мыслях хозяина промелькнуло изображение дремучих лесов, где потом будет жить существо. Но сейчас существо также понимало свою задачу. Оно должно собрать все возможные примеси ковра смерти, чтобы оставить его как произведение искусства здесь навсегда. А примеси заберет себе сам хозяин. Как поняло существо, оно здесь было создано именно для этого – собирать и защищать. Радостно виляя своими многочисленными хвостами, существо медленно двинулось в сторону стен города, где сейчас лежали те самые примеси, которые оно догадалось собрать. И теперь было понятно, что хозяин будет доволен. Уже одно это заставляло существо радоваться, ведь у него появился смысл жизни. Раньше оно просто существовало, защищая свою территорию. А теперь у него были приказы и цель, которую оно должно было достигнуть. Граф Гранур, в этот раз приблизившись к руинам, молодой дворянин решил рискнуть. В руках у него был скипетр короля, тот самый артефакт, создавший костяную тварь. И он заверял своего нового хозяина в том, что сможет управиться с этим существом, не позволив ему напасть на человека. Ведь Горзу, несмотря на все изменения в своем теле, продолжал чувствовать себя человеком. Медленно выдвинувшись вперед, парень дошел до открытого пространства, которые теперь часто попадались на территории измененного леса. Видимо, бронированный монстр старательно пытался создать места, где он может настигнуть своего врага, и где ему не будут мешать всяческие деревья, хищники. Что поделаешь, но их удары ядовитых шипов всегда отвлекали того, кто попадал под их тень. Странно было то, что хищные деревья даже не распознавали объекта, оказавшегося в зоне их поражения. Было достаточно, что-то шевельнулось. Хотя атаковать костяную тварь, в которой не было ничего живого, ядовитыми иглами просто не имело никакого смысла. Получив предупреждение от скипетра, парень напрягся, понимая то, что сейчас столкнется с тем самым бронированным чудовищем. Но то, что выдвинулось перед ним из очередной просеки, заставило парня вздрогнуть. Это существо сейчас ничем не напоминало то, которое он когда-то видел. Оно стало больше и длиннее. Его тело состояло из своеобразных бронированных сегментов, словно оно было тяжелой бронированной многоножкой. Впереди была видна голова, но эта голова одним своим видом мощных челюстей и острых рогов давала понять, что с этим существом шутки плохи. Все его конечности покрывала мощная броня и многочисленные шипы. Присмотревшись в магическом зрении, молодой дворянин понял то, что перед ним не просто существо, перед ним артефакт, ведь оно буквально пылало энергией смерти и тьмы. Все-таки диета из постоянных убийств, несмотря на полное усиление этого существа, также усилила и его магическую составляющую. Внутри этой твари уже созрел тот самый костяной шар, который был в руках демона Лича. Судя по всему, эта тварь скоро может развиться во что-то более сильное и магическое. Отлично понимая это, парень также понял и то, что ему предстоит очень тяжелое столкновение, если сейчас скипетр не справится. Хотя было видно по поведению монстра, что происходит что-то не то. Обычно это чудовище, когда замечало своего врага, тут же начинало его атаковать. Но в этот раз, оно вело себя как-то по-другому. Она словно принюхивалась к своему противнику, и пыталась понять то, с кем ему пришлось столкнуться в этот раз. И что-то явно отпугивало это существо от человека. Внезапно существо медленно подошло к человеку, и наклонило свою голову. Видимо, таким образом оно признавало главенство человека. Медленно и осторожно Горзу протянул руку вперед, и погладил эту костяную химеру по голове, словно какую-то большую и необычную собаку. Было заметно, что по сегментам его брони пробежала какая-то волна беспокойства, и опустив передние лапы, существо еще ниже прижало голову к земле, но при этом в его задней части взметнулись костяные хвосты, которые начали метаться из стороны в сторону. Удивленно парень понял то, что сейчас перед ним фактически подметала своим хвостом землю костяная тварь, которой не было аналогов в этом мире никогда. Это было настолько странно, что парень не выдержал. «Я назову тебя Химера», — медленно произнес парень, словно опасаясь спугнуть это существо, которое действительно сейчас напоминало собаку. «И ты должна будешь охранять это место, пока я не заберу тебя отсюда. Здесь ты не останешься, так как у меня много планов на тебя». Судя по тому, как существо замерло, и при этом продолжало яростно ломать деревья на окраине этой площадки своими хвостами, ему тоже понравилась мысль о том, что его здесь не оставит. Решив общаться с этой химерой как с обычной собакой, парень легонько хлопнул его по голове и махнул в сторону города. «Веди», — отдал Горзу короткий приказ для этого существа, надеясь на то, что оно поймет то, чего от него хочет хозяин. Резко развернувшись в ту сторону, химера едва не снесла самого человека. Все-таки нужно было уметь вовремя отскакивать в сторону, ведь химера еще не привыкла к тому, что рядом может находиться кто-то достаточно хрупкий и нежный, и кому она может одним своим движением нанести смертельную рану. Но все это будет в будущем. Сейчас парень двигался в сторону города, впервые за все это время понимая, что у него есть возможности добиться своего, не теряя времени на различные поиски. Кроме того, парень внезапно понял то, что среди рисунка ковра из костей погибших здесь эльфов и дроу, он не видит никаких артефактов и доспехов. Даже в магическом зрении, парень понимал, что эта территория пуста. Это было немного неожиданным, так как Горзу очень рассчитывал на эти находки. Неужели кто-то кроме него прошелся здесь, словно новая метла, сметая все артефакты и амулеты, которые могли здесь находиться? Сам он заходил немного с другой стороны в прошлый раз, и поэтому не мог здесь так все очистить. Значит, это был кто-то другой. Но когда парень приблизился к стене города, он понял то, что химера, видимо, заранее почувствовала желание своего будущего хозяина, принялась сама собирать все эти трофеи в одну большую кучу. Но немного погодя Горзу удивился. Судя по другой куче, которая появилась немного в стороне, это было сделано не только ради хозяина. Судя по всему, это была одна огромная ловушка для поисковиков. Ведь по соседству с горой амулетов, оружия и доспехов древних эльфов, лежали черепа погибших здесь поисковиков и их вещи. Посмотрев внимательно на горку сумок погибших существ, молодой дворянин грустно усмехнулся. Да, он не желал такого для всех этих поисковиков, но факт оставался фактом. Они хотели забрать то, что сейчас принадлежит ему, и ничем от обычных воров не отличались. А как хозяин этой территории, он имел право их наказать, хотя наказывала воров Химера, которая их просто уничтожала. Внимательно присмотревшись к этому существу, парень понял то, что она за последнее время очень сильно изменилась. Несмотря на то, что у нее были мощные бронированные доспехи, это существо вырастило у себя впереди какую-то странную конструкцию, похожую на трубы, в которых находились какие-то шипы. Судя по всему, это было что-то метательное. Интересно было бы узнать, кто ее этому научил. Представив себе, как это существо будет патрулировать территорию вокруг него замка, граф Гранур хитро усмехнулся, понимая, что его врагов ждет очень большое удивление, когда они столкнутся с таким существом. Ведь она не будет с ними церемониться, а просто уничтожит. Более того, когда это существо уничтожит своих врагов, оно переймет у них все самые лучшие боевые качества, и это будет самым страшным. Хотелось бы знать, что именно было в голове у древнего короля эльфов, когда он отдал приказ скипетру короля создать это существо. Хотя спрашивать про голову у того, кто стал архиличем, просто бессмысленно. Это существо живет своими страхами и ненавистью, которые были в его голове перед смертью. Все это было понятно и вполне объяснимо. Но вот как это существо догадалось собирать все эти трофеи именно здесь, чтобы создать такую ловушку, парень просто не понимал. Это говорило о том, что у этого существа есть собственное сознание и зачатки разума. Да, Химера подчиняется скипетру, и будет вынуждена подчиниться тому, кого теперь знает как хозяина. Ведь молодому дворянину нельзя будет с собой все время таскать скипетр короля. Это может стать смертельно опасным, особенно если кто-то узнает про подобный артефакт у него в руках. Конечно, копию, которую он изготавливал, можно будет подбросить эльфам, но всегда существует возможность того, что среди его людей будут предатели. Мало ли кто им предложит золото, чтобы перекупить их верность. Люди знамениты тем, что с большой радостью продают своих хозяев, даже за несколько золотых монет. Усмехнувшись, парень спокойно похлопал по голове довольного костяного существа, и уже привычно собрал трофей, которые собрала здесь Химера. В первую очередь его интересовали сумки погибших поисковиков. Там наверняка могли быть артефакты. В данном случае его интересовали светлые артефакты, чтобы он мог усилить свою собственную светлую ловушку в древней башне мага, которая сейчас выступала в роли его главного опорного пункта на территории руин. Благодаря этому, молодой дворянин надеялся на то, что ему удастся не только удержать этот пункт, но и добиться нужных результатов. Ведь местная нежить наверняка попытается захватить это место, так как оно очень удобно. Кроме того, в нем до сих пор существует привкус смерти, ведь именно там находился демон Лич, который 5000 лет руководил этим городом. Раздумывая над всеми этими загадками и странностями, молодой дворянин понимал также еще и то, что ситуация немного осложняется тем, что теперь ему предстоит узнать много интересного про нежить. Кроме того, что ему самому было интересно узнать, что будет теперь делать архилич, который получился из древнего архимага эльфов, парень также помнил и то, что его преподаватель темных искусств и некромантии очень интересовался подробными данными. Ведь этому магу, за всю его жизнь, так и не приходилось столкнуться с такими противниками. Именно поэтому старого учителя интересовали все нюансы подобного. Он был даже согласен на любую подсказку по поводу того, как можно победить архилича. Усмехнувшись, парень вспомнил о том, как расправлялся со своими врагами до того, как добрался до скипетра короля. Парень отлично помнил то, что всех своих врагов в виде архиличей он побеждал в основном хитростью. Ведь столкновение с любой из этих тварей могло очень сильно потрепать его самого. Хотя он и мог использовать высокоранговые боевые плетения, парень отлично понимал то, что все эти магические удары не панацея в случае при столкновении с таким врагом. Нужно было действовать больше хитростью, чем голой и грубой силой. В данном случае у парня был хоть какой-то шанс выжить, а грубой силой здесь ничего не сделаешь, особенно если учитывать то, что на территории королевского дворца древних эльфов сейчас находится несколько архиличей и с пару десятков личей. Это буквально рассадник таких тварей. Поэтому думать о том, что ты легко и просто, обладая силами равными молодому дворянину, справишься с этими существами, просто глупо». Перебрав как следует сумки погибших поисковиков, парень довольно усмехнулся. Все-таки ему удалось, благодаря работе Химеры, собрать довольно хорошую коллекцию артефактов света. Благодаря этому, парень мог сделать либо пару довольно сильных ловушек, которых мог пострадать даже Архилич, либо с десяток ловушек поменьше. Но в этих ловушках сильно бы досталось даже Личу. Но вот Архилич прошел бы их, только разозлившись. Сейчас парню предстояло подумать о том, что он будет делать дальше. У него была задумка добраться до башни, а потом по паутинке, которая наверняка до сих пор еще оставалась на своем месте, опять проникнуть на территорию королевского дворца. Кто-то мог бы поинтересоваться тем, что именно может интересовать парня на той территории. Да мало ли, что его там может интересовать. Можно было бы попытаться заманить в ловушку этих архиличей, чтобы уничтожить. Артефактов света у него сейчас хватало для того, чтобы сделать одну огромную по своей силе ловушку. Наверняка в ней погиб бы и демон Лич, а Архилича она просто размажет тонким слоем пыли. Но также парень думал и о том, что такая ловушка действительно просто уничтожит Архилича, а ему не помешали бы останки этих тварей в качестве артефактов. Тем более, что парень захотел отблагодарить своего старого преподавателя за науку о том, как можно подчинить череп Лича. Усмехнувшись, парень вспомнил, что его походной сумме сейчас лежит один странный артефакт, над которым он работал после того, как им удалось подчинить череп Лича и сделать из него атакующий амулет. Изучая артефакторику, парень понял, что некоторые артефакты можно заменить рунами древних. В некоторых случаях, руны древних даже надежнее и сильнее, но их нужно было знать, и знать то, как они применяются. Убедившись в своих знаниях, парень решил создать амулет для того, чтобы подчинять себе такие артефакты, как черепа личей и архиличей. Для этого он заранее сделал в этом артефакте усиленную цепочку связанных рун древних, через которые сможет направлять свой разум в артефакт, который желает себе подчинить. Естественно, что они не архилич, ни лич не пожелают себе подобного, ведь они сами хотят захватить чужой разум, чтобы властвовать. Но им сделать это не дадут те самые руны, благодаря которым молодой граф защитит свой собственный разум от вторжения темной сущности, которая пронизывает буквально все естество личей и архиличей. Что можно поделать, но это действительно очень опасные твари среди бестиария нежити. Хотя, парень знал не понаслышке о том, насколько опасными бывают демоны личи. Эти существа практически всю свою силу собирают в черепе, который летает сопровождаемый непонятной туманной хламидой, а его сила буквально пронизывает все вокруг. Возможно, когда-нибудь парень постарается сделать себе атакующий амулет из такого существа. Он уже знал о том, что атакующий амулет из черепа лича по своей силе может превосходить удары любого архимага. А если сюда добавить еще и силу архилича, постановится понятно, что хозяин такого амулета сможет вести бой наравне с тремя архимагами. Именно поэтому никому не захочется, чтобы у его противника был подобный амулет, ведь такому магу можно будет сосредоточиться только на защите. Для нападения у него будут именно эти амулеты. Усмехнувшись, парень даже представил себе своеобразный кожаный пояс, на котором будут висеть эти черепушки, которые после изменения больше напоминают камни, размером с кулак человека. Один какой пояс уже привлечет к себе слишком много внимания. Поэтому парень понимал, что информация про такие артефакты, которыми он будет владеть, должна оставаться в тайне, даже от друзей. Мало ли кому они об этом расскажут, ведь они еще не знают о том, что молодой дворянин все-таки решил изучать магию разума, и с ее помощью заставил того толстого жреца самостоятельно водить своего лучшего друга по монастырям храма Триединого Бога. Благодаря тому, что этот жрец содействовал ему, молодой дворянин успел так быстро разделаться со всеми врагами. Да, он уничтожил все эти монастыри, про которые только знал этот толстяк. Благодаря этому эта часть угрозы для империи Рикон была уничтожена. Но парень, по какой-то странной причине, подозревал, что архиепископ Арин, нынешний глава храма Триединого Бога на территории империи, наверняка подготовил что-то еще. Кроме того, Гарзу также знал еще и то, что его ожидают многочисленные сюрпризы от жрецов храма Триединого Бога, ведь он в открытую выступил против них, когда приказал прекратить и разобрать их стройки. Значит, в ближайшее время стоит ждать появления тех самых слуг, про которых ему рассказывал Хазрет. Эти убийцы наверняка попытаются убрать дворянина, который посмел выступить против храма. Следовательно, стоило задуматься о том, как обезопасить собственную жизнь. Да, сейчас по территории империи парень фактически в одиночку не передвигался, особенно по графству и столице. Несмотря на то, что он был мастером меча, всегда существовала возможность того, что его постараются уничтожить где-нибудь, вонзив ржавый кинжал в спину. Честно, сражаться такие убийцы не умеют, и поэтому постараются сделать все так, чтобы неугодный архиепископу дворянин просто в один прекрасный момент подавился каким-нибудь блюдом, в виде кинжала, вонзенного в спину. Именно об этом его предупреждал родственник, когда парень стал графом Гранур. Кроме того, не стоило сбрасывать со счетов также и других дворян. Сейчас, когда он немного припугнул соседей, в этот год от них сюрпризов ждать не стоит. Кроме того, по дворянскому кодексу чести, нападать на территорию дворянина, когда его нет самого дома, это моветон. То есть, такой дворянин опозорит себя тем, что напал из-под тишка. Именно этим и объяснялось это наглое поведение барона, который в присутствии хозяина территории решил поразвлечься в одной из его деревень. Что он намеревался этим сделать, сейчас молодого дворянина совершенно не интересовало. Достаточно было того, что этот наглец посмел напасть на жителей его деревни. Может, для кого-то это был и не сильно важный повод для подобных действий, но для Гарзу этого было достаточно. Возможно, этот барон просто перепутал, всякое бывает. Именно об этом и орал барон, когда граф начал ему медленно отрезать конечности. Он орал, что перепутал территорию, и заехал не в свою деревню. Судя по всему, барон совершенно не ожидал подобного поведения от дворянина, который, по мнению всех, был всего лишь молокососом. Наверняка кто-то из его соседей распускал слухи о том, что графом стал молодой дворянчик, которому благоволила принцесса Лариза, дочь императора. Такое тоже иногда бывает. Но они не учли одного: Гарзу не собирался отдавать своего или позволять подобного в отношении себя поведения. Те, кто с ним старался жить в мире, могли получить в ответ то же самое. А наглецы, которые могли попытаться ему угрожать или хамить, будут наказаны. Именно это и показал молодой граф Гранур, показательно наказав своего соседа. Самое интересное было в том, что уже приехав в приграничный городок, молодой дворянин получил уведомление от управляющего. Родственники того барона подали в суд на наглого графа, посмевшего так наказать дворянина за невинную шутку. Для них это было всего лишь невинной шуткой. Он посмел нарушить чужую территорию, вторгся в его деревню, в которую он не имел права вообще заходить. Кроме того, он посмел избить его крестьян и попытался изнасиловать девушку, которую не трогал сам местный господин. Извините, но за такую наглость наказание у молодого графа будет только одно. Естественно, что суд признал поведение молодого дворянина вполне достойным, так как он защищал собственное имущество. Тем более, что все это произошло именно на его землях. Если бы это произошло хотя бы на меже, между землями графа и барона, то тут был бы вопрос спорный. Но, раз граф поймал барона во время того, как он позволил себе лишнее, то в этом не было ничего предосудительного. Дворянин имел право наказать дворянина. Тем более, что барон стоит ниже по положению, чем граф. Конечно, совершенно неожиданно оказалось, что у этого барона был свой сюзерен, какой-то там граф. И было еще несколько дворян, которые сейчас старательно подзуживали графа нанести ответный визит на территорию наглеца. Но проблема была в том, что этого наглеца, которого они хотели наказать, сейчас дома не было. И если они попытаются хотя бы влезть на его территорию, то его слуги имеют полное право встретить их огнем и мечом. Все-таки они защищают территорию своего господина, которого сейчас просто не будет дома. Вы же не будете подавать в суд на собаку, которая кинется на вас, когда вы лезете в чужой дом в отсутствие хозяев. Тем более, если эта собака сумеет вас как следует потрепать. Вот и тут та же самая ситуация. В присутствии своего хозяина слуги не имеют права поднимать руку на дворянина, без его на то приказа. Для них это может быть чревато. Но в отсутствии хозяина, услуги защищают его имущество и территорию. А дворяне, которые смеют нападать на территорию в отсутствие хозяина, приравниваются по своду свобод и прав дворян к обычным разбойникам. Именно поэтому сейчас сюзерену того барона и всем другим его дворянам придется ждать, пока молодой граф вернется в свое родовое гнездо. К тому же, парень уже получил в том же письме сообщение от управляющего о том, что гномы все-таки откликнулись на его призыв. Что ни говори, а этот народец действительно любил золото. Узнав о том, что молодой дворянин заплатит им хорошо, гномы согласились построить ему замок там, где он им укажет. Парень уже подобрал место для замка. Там, правда, стояло какое-то строение, издали похожее на замок. Но при приближении становилось понятно, что никаким замком здесь и близко не пахнет. Это был бывший замок Виконта Браги, но по какой-то причине этот молодой дворянин оказался среди врагов империи. Именно поэтому его имущество было изъято и отправлено в императорскую казну. Хотя земли были не сильно плодородными, но позиция этого строения была очень удобной. Оно возвышалось над территорией, благодаря скалам, на которых располагалось. Была, конечно, одна проблема: насколько надежное это место в плане обустройства там главного замка графства. Именно это и должны были выяснить гномы, которые обследуют эту территорию. В письме управляющий указал то, что гномы оказались довольно выбранным местом. Голый камень позволял им построить хорошее и защищенное строение, достаточное для того, чтобы содержать там крупный контингент войск, а также и местных жителей, если будет необходимость спрятаться от войска какого-либо противника. Кроме того, гномы сказали, что эти скалы не являются какими-то одиночными камнями. Это довольно крупный скальный массив, который будет проблематично подрыть или же подорвать, чем часто пользуются те, кто пытается захватить чужую крепость. Они подрывают под стены крепости своих врагов подкопы и с помощью артефактов делают мощный взрыв. В результате образовавшаяся яма обрушивает стену, которая стояла над этим местом, а потому уже в образовавшийся пролом пытаются ворваться войска, штурмующие эту крепость. В данном же случае все это просто невозможно, так как громадная скала, на которой будет расположен замок, не позволит ничего подобного проделать для тех, кто может попытаться осадить эту крепость. Кроме того, гномы предложили парню своеобразное решение, которое должно было усложнить окружение и нападение на этот замок. Для этого было достаточно построить фактически два кольца стен. Одно кольцо будет находиться ниже второго. Несмотря на то, что они оба будут находиться на скале, таким образом противнику будет сложно прорваться, чтобы нанести хоть какой-то вред. Дополнительно ко всему прочему, гномы предложили в некоторых местах обрушить скалу, и таким образом создать немного извилистую дорогу, которая вела бы к воротам этого замка. Естественно, что атакующие враги будут вынуждены атаковать по этой змее, в которую превратится дорога, чтобы добраться до самого слабого места в монолитных стенах, ворот, которые можно разрушить обычным тараном. Подумав об этом, молодой дворянин усмехнулся. Кто же им сказал, что на ворота собственного замка он не наложит плетение силы, мощи и крепости? Такие ворота будут прочнее, чем даже каменные стены. Хотя про стены будет отдельный разговор с гномами. Управляющий знал, что парень не собирается экономить на собственной безопасности. Именно поэтому он переговорил заранее с гномами по поводу того, что их рунный мастер будет накладывать на каждый камень руны крепости и силы. Таким образом, каждый камень его крепости будет усилен магией гномов. Хотя гномы заранее предупредили, что такая работа будет стоить очень дорого. Но парень, как уже известно, не собирался экономить на себе и своей безопасности. Поэтому управляющий успокоил гномов, заявив им, что они будут получать оплату за свою работу каждую неделю. Все это делалось для того, чтобы молодой дворянин не был должен огромных сумм гномам, а они не считали себя обманутыми в этом. Естественно, что такое решение этого вопроса убедило коротышек в том, что их никто не собирается обманывать. Если дворянин хотел построить себе такой замок, который по сути будет представлять из себя один огромный артефакт, то это было его право, особенно, если у него на это есть деньги. Но эти коротышки не знали самого главного. Изучая артефакторику, парень уже знал о том, какие руны собираются использовать гномы в таких случаях. Поэтому он намеревался воспользоваться их незнанием того, что на самом деле задумал парень, и благодаря им получить возможность объединить все эти руны в единую систему. Точно так же когда-то поступил и его создатель, древний маг Андирадус. Он тоже вызывал к себе этих самых коротышек, и они использовали те самые руны. За все эти тысячи лет ничего не изменилось. Поэтому парень собирался использовать хитрость своего создателя, благодаря которой он сумел сделать из своей башни единую систему, которая сделала из отдельных камней монолит. Именно таким образом парень и намеревался добиться самой мощной защиты, которую только может предоставить ему камень и магия земли. Работы шли уже полным ходом, ведь гномы, узнав о том, что время идет, а они теряют свои деньги, сразу же взялись за дело. Дополнительно ко всему прочему, гномы сообщили парню одну обнаруженную ими странность. Они обнаружили какой-то странный ход сквозь скалу, который вел из старого замка, ведь они были вынуждены его разобрать, чтобы это строение не мешало их работам. Кроме того, они тщательно перебрали все камни, чтобы иметь возможность создать из них что-нибудь еще. Кроме своего замка, парень намеревался создать еще и сторожевые башни по территории своего графства. В этих башнях должно было находиться около 10 стражников. В их задачу входило следить за порядком на территории и в случае необходимости сообщить об опасности. Сами по себе эти башни должны были тоже стать монолитными, чтобы не допустить уничтожения стражников даже в случае неожиданного нападения. Что поделаешь, парень ценил своих собственных слуг, а они, узнав о том, как он относится к ним, также старались служить ему верой и правдой. Узнал про этот подозрительный подземный ход, парень попросил гномов, чтобы они дальше туда не лезли. Во-первых, неизвестно, какие там могут быть ловушки, а рисковать строителями парень не собирался. Во-вторых, это мог быть и подземный ход, с помощью которого бывшие хозяева этого замка надеялись в нужный момент опасности спастись. Кто сейчас может сказать, что именно он там мог обнаружить? Услышав мнение хозяина, гномы продолжили свою работу. Сейчас вовсю возводились первые бастионы, которые должны были оградить главный корпус замка от опасности нападения со стороны. Понимая то, что когда он вернется, у него будет мало времени, молодой дворянин в любое свободное время принялся чертить примерный план системы защиты для своего замка. Он не собирался позволять кому-либо нападать на него, когда ему будет некогда устроить все это. Но сейчас ему было не до этого. Парень заранее готовился к прорыву в руины, сквозь толпы нежити. Ведь сейчас они будут вести себя так, как обычно себя ведет нежить. Поэтому просто прокрасться через пустые улицы у него больше не получится. Выбрав все, что было можно, и оставив небольшую кучу амулетов и артефактов, чтобы ловушка химеры продолжала работать, парень снова погладил по костяной шершавой голове эту тварь и приготовился быстро бежать. У него было еще полдня на то, чтобы добежать до древней башни мага, которую он захватил в собственность. Если там продолжала существовать ловушка из светлых артефактов, то у Горзу была возможность того, что ему удастся заманить туда всех тех мертвецов, которые за ним погонятся, и тогда ему не придется потом за ними гоняться по всем руинам. Тщательно попрыгав и убедившись в том, что у него ничего не тарахтит и не гремит, из его покажи, молодой дворянин, резко выдохнув, перепрыгнул через пролом. Время утекало, и поэтому ему нужно было спешить. В этот раз парень не пытался маскироваться или прятаться, так как не видел в этом смысла. На всякий случай, у него под рукой был мешочек с артефактами света, которые он собрал из сумок погибших поисковиков. Это было сделано для того, чтобы в случае, если ловушка света больше не работает, он смог бы сделать ее быстро прямо на месте. Для этого было достаточно раскинуть несколько артефактов кругом, примерно на одинаковом расстоянии друг от друга. Даже два артефакта, оказавшиеся друг напротив друга, могли создать своеобразное лезвие света, которое могло остановить какую-нибудь нежить в виде призрака. Но вот для скелетов этого было бы недостаточно. Поэтому парень намеревался использовать минимум 6 артефактов, создав таким образом шестигранник, который уничтожит в центре любую подобную тварь. Ну конечно, не такую сильную, как лич или архилич, но такие твари обычно не бродили по улицам. Они обычно находятся там, где сосредоточение их силы, а все остальные представители нежити таскают к ним тех, кого поймают, ведь их хозяин за такой подарок наверняка отблагодарит верного слугу, поделившись с ним силой, которую вырвет из тела жертвы. Хотя парень понимал, что сейчас ему нужно бежать очень быстро, все же он старался бежать легкой трусцой. Это было нужно, чтобы привлечь к себе внимание мертвецов, ведь если он будет бежать очень быстро, местная нежить просто может не успеть понять то, что произошло, и за ним просто никто не погонится. Услышав сзади какие-то звуки, парень понял, что его провокация удалась. Оглянувшись, он увидел то, что за ним уже выдвинулось несколько скелетонов, воинов которые, яростно размахивая своими мечами и щитами, принялись пытаться его догнать. Несмотря на то, что эти представители бестиария нежити были довольно слабыми, но один шум, который они создавали, уже был признаком того, что парню удалось привлечь к себе внимание. Поэтому он немного ускорился, стараясь не давать этим тварям догнать его. Судя по добавившимся к этим тварям стонам, скрипам и рычанию, толпа его преследователей медленно увеличивалась. Отлично понимая, что он добился своего, парень еще увеличил скорость. Сейчас ему было важно, чтобы за ним не погнались костяные гончие. Он помнил про этих тварей, которых вырастил Архилич, появившийся из останков древнего короля эльфов. Эти твари были довольно быстрые и опасны, поэтому с ними в такие игры лучше было не играть. У парня была, конечно, надежда на то, что новый хозяин королевского дворца не отпустит от тебя далеко подобных существ. Скорее всего, они будут контролировать его территорию, не давая возможности кому-то чужому проникать на нее. Но всегда существовала вероятность случая, и поэтому молодой дворянин не расслаблялся. Продолжая бежать со средней скоростью, парень все больше и больше привлекал к себе внимание местных жителей. В результате, когда он в очередной раз оглянулся, Горзу даже стало немножко страшно, ведь за ним неслась толпа примерно 150 скелетов. Уже только это говорило о том, что если ловушки света нет, то у парня могут возникнуть просто невероятно большие проблемы.